это история об удивительном белом медведе, о котором, возможно, еще помнят ваши папы и мамы, бабушки и дедушки. Он выступал на аренах цирков в самых больших городах мира. На афишах красовались его фотографии. И что это было за представление, если там не было знаменитого белого медведя? Фрам, так звали его. Имя он получил, будучи еще совсем маленьким медвежонком. Так назвал его матрос китобойного судна в честь корабля, на котором отважная экспедиция отправилась через ледовитый океан к Северному полюсу. Фрам по-норвежски означает «вперед». И вот теперь это имя гремело по всему свету. А началось все с того, что Фрама, когда он был еще маленьким медвежонком, поймал охотник из северного эскимосского племени. Крепкая рука подняла медвежонка в воздух. Покуривая пеньковой трубкой, охотник внимательно разглядывал Фрама, обдумывая, сколько денег можно выручить, если продать его матросам на китобойное судно. Так Фрам попал в селение к эскимосам. Из хижин выбежали навстречу охотнику женщины и дети. Они обступили медвежонка и начали что-то кричать наперебой, размахивая руками. Один из детей протянул медвежонку кость. Фрам недоверчиво понюхал и отвернулся. «Почему ты не ешь?» «А ты сам почему не ешь?» «Я не ем кость». «Ну и я тоже». «Что же тогда тебе принести?» «Не знаю. Я ем только рыбу и молоко». Маленький эскимос побежал в хижину и принес ложку оленьего молока и несколько мороженых рыбок. Кроме него никто не понимал, что урчал на своем медвежьем языке Фрам. И хотя он ничем не отличался от остальных детей, но лицо у мальчика было очень добрым. Из всех людей он был единственный, кто понравился Фраму. «Вот, возьми, поешь». «Спасибо. Это совсем другое дело». «Я не буду тебя обижать. Ты мне очень нравишься. Такой теплый, пушистый. Можно тебя погладить?» «Можно, можно». Так у Фрама появился друг. Но вскоре у берега остановился большой пароход. Перед отплытием матросы купили белого медвежонка. Снова чья-то рука подняла его за загривок, опустила на дно лодки и начала почесывать за ухом. Это ощущение было новым и приятным. Высокий и худой человек с голубыми глазами дружелюбно засмеялся. «Что я вам говорил? Через 2 дня он станет ручнее ягненка!» Так Фрам отправился в свое первое большое путешествие. На корабле его и окрестили Фрамом. Постепенно он привык к этому имени и радостно бежал на зов своего нового хозяина. Долго длилось плавание. Фрам привык к людям и перестал их бояться. И вот однажды корабль остановился в большом порту, и Фрама купил цирк для участия в представлениях. Наступила новая жизнь. Фрам стал любимцем артистов цирка и зрителей. На редкость сообразительный, он быстро запоминал, что от него требовали. И вскоре стал появляться на арене без дрессировщика. Он уже не был тем крохотным медвежонком, над которым смеялись Потешались дети в эскимосском селении. Прошло время, и он превратился в большого, ловкого и красивого белого медведя. Слава его росла изо дня в день. Он боролся с цирковыми атлетами, прыгал через голову, ходил на передних лапах, ловко уворачивался от мечей, которыми стреляли в него клоуны из цирковой пушки, и отдавал честь. Когда он шел колесом вокруг арены, зрители приходили в восторг и провожали его бурными аплодисментами. И Фрам любил зрителей, особенно детей. Заметив, что мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу. Пусть угостят и его. А если ему доставалось много конфет, он предлагал их другим детям и гладил их по голове своей большой, но удивительно легкой и мягкой лапой. И вот однажды, когда зрители в очередной раз с нетерпением ожидали выхода на арену знаменитого медведя, вместо него выкатились на громадном велосипеде клоуны. Они кривлялись и поясничали, но зрители не радовались их шуткам. «Фрам! Фрам!» — кричали дети. Они хлопали в ладоши и свистели, требуя своего любимца. А Фрам грустно стоял около занавеса и смотрел в зал. Настал час, когда он стал непригоден для цирка. Так бывает со всеми белыми медведями. 5-6 лет они не знают себе равных на сцене, но потом на них находит тоска по ледяной пустыне, где они родились. Она зовет их вернуться, и этот зов не дает им больше выступать. В конце представления Фрам вышел на арену. Все зрители встали со своих мест, приветствуя его аплодисментами. Но он только встал на задние лапы, сделал прощальный знак лапой, как он делал это каждый вечер, когда кончался его номер, а потом грустно ушел за занавеску. Теперь он лежал в клетке, одинокий, никому не нужный. И лишь его старый друг, коверный клоун, приходил иногда к нему, чтобы потрепать его по большой голове и немного утешить. Что с тобой приключилось? Почему ты такой скучный, Фрам? Эх ты! И сам не знаю. Я ведь так твердо помнил все, что мне нужно делать на сцене. А теперь перед глазами стоят снег и лед. Лед и снег. Еще море, полное рыбы, и тюлени, плещущиеся в волнах. Но где он, мой дом? Кто это знает? Далеко-далеко за полярным кругом в снег укрылась родина моя. Там живет веселая, любя друг друга, вся моя медвежья родня. Как хочу я встретиться, увидеть снова серебро заснеженных полей. Как хочу скорее оказаться дома, рядом с синей влагою морей. Там берега всегда нет им края и конца. Там страна ушедшего куда-то детства, там мне мама песенку поет. Звездочка так ярко мне сияет в небе, и с собой меня она зовет. Далеко-далеко за полярным кругом в снег укрылась родина моя. Там живет веселая, любя друг друга, вся моя медвежья родня. Там берега во льду всегда, нет им края и конца. Да, далеко твой дом, Фра. ничего, я поговорю с директором. Может быть, мы придумаем, как тебе помочь. Директор цирка был очень практичным человеком. Для него все сводилось к вырученным за представление деньгам. Но даже он в глубине души любил Фрама и восхищался им. Клоун после долгих уговоров сумел убедить его помочь белому медведю вернуться на родину. Ну-с, господин Фрам, готовьтесь к новому плаванию. Кажется, вам здорово повезло. Директор согласился помочь вам вернуться домой. И снова Фрам оказался на большом корабле. На борту вместе с ним плыли два опытных охотника. Они, улыбаясь, наблюдали за Фрамом. А он, не замечая их, следил за волнами. И перед его глазами вставали картины давно ушедшего детства. День становился все короче. Навстречу кораблю начали попадаться дрейфующие айсберги и скованные льдом острова. Наступала полярная ночь. Капитан не решался плыть дальше, боясь, что море замерзнет, и их корабль окажется захваченным в плен льдами. Матросы стали готовить лодку к высадке белого медведя. Фрам нетерпеливо ждал приближения острова, и когда лодка дернулась, ударившись о берег, он торопливо выскочил из нее и с удовольствием, встав на задние лапы, начал вдыхать запахи, напоминавшие ему что-то давно забытое за время пребывания в дымных больших городах. Охотники оставили ему на первое время небольшой запас провизии. Корабль стал удаляться вместе с машущими руками людьми. А Фрам глядел им вслед и призабавно отдавал честь, как он делал это когда-то в цирке. Удивительно. Я снова там, где родился. Ну что ж, для начала надо посмотреть, что это за остров. И нет ли здесь моих сородичей, белых медведей? Наконец-то я буду среди друзей. Долго бродил он по острову, карабкаясь по скалам. Но остров оказался пустынным. А вскоре началась пурга. Фрам мерз с непривычки и стучал зубами. Сидя в углублении скалы, он глядел на падающие волны белые снежинки. Слушал крики чаек, кружащих над морем, и с грустью думал о том, что ждет его дальше. Падают с неба большие снежинки и тихо ложатся на лед. Кружатся чайки, кричат надо мною и вновь продолжают полет. Нет ни конца этой ночи, ни края, куда и зачем мне идти. Я, как большая снежинка, растаю от голода и от тоски. И вот я на свободе, снова дома, но где найти мне друга, не знаю я. Солнце здесь не всходит, и разве я о том мечтал? Долго я плыл по безбрежному морю и встретиться с детством хотел. Тихому голосу волны лишь вторят, и снег подметает метель. Нет ни конца этой ночи, ни края, куда и зачем мне идти. Я, как большая снежинка, растаю от голода и от тоски. И вот я на свободе, снова дома. Но где найти мне друга, не знаю я. Солнце здесь не всходит, и разве я о том мечтал? Как хочется есть. Кажется, матросы что-то оставили на берегу. Фрам с трудом нашел под снегом мешок с мясом и банками сгущенного молока. Он отогревал замерзшие куски мяса на теплом животе. Они размягчались и становились пригодными для еды. А через несколько дней море покрылось толстым слоем льда, и Фрам отправился на поиски своих белых родственников. Вскоре Фрам приноровился к суровому климату. Его мех распушился и стал защитой от холода. Вспоминая детство, Фрам начал ловить во встречающихся полыньях рыбу. А через неделю пути произошла его первая встреча с таким же белым медведем, как и он сам. Какие большие следы! Даже больше моих! Неужели это один из моих братьев, белых медведей? Наконец-то! Наконец-то я нашел его! Фрам пустился по медвежьим следам. В его груди тревожно и радостно билось сердце. Одиночеству пришел конец. Приближалась долгожданная встреча с неизвестным свободным братом, который родился и вырос среди вечных снегов, с товарищем, который научит его всему, что он позабыл или не знал. Они встретились, стоя на задних лапах. Дикий медведь – хозяин полярных пустынь, и медведь, вернувшийся на родину от людей, из их городов. Добрый день! Чудесная погода, не правда ли? Я совсем недавно вернулся сюда из другой страны, и очень рад нашей встрече. Странно. Чем приветливее становился Фрам, тем громче рычал на него незнакомец. Фрам подошел ближе и дружелюбно потянулся к нему мордой. Но незнакомец бросился вперед, раскинув лапы, собираясь охватить ими Фрама и начать беспощадную борьбу не на жизнь, а на смерть. Фрам ловко увильнул, отпрыгнув в сторону. Его взгляд выразил удивление и упрек. Досадно было, что первый медведь, которого он встретил, оказался таким невежей. В обществе людей Фрам научился таким хитрым приемам, о которых этот глупый упрямец не имел никакого понятия. Поэтому он решил просто проучить его, а не сражаться всерьез. Дикарь опустился на все четыре лапы и принялся раскачивать большой головой, что у всех медведей является признаком крайнего раздражения. Пожалуйста, пожалуйста, подходите, будьте так любезны. Ну что же вы падаете, поднимайтесь, давайте я вам помогу. Ну вот, опять упали. Что же вы так плохо держитесь? Вставайте, давайте вашу лапу. Незнакомец бросался на Фрама, пытаясь достать его лапами. Но Фрам неизменно ловко отходил в сторону, перемахивал через него великолепным сальто мортале. В общем, показывал все номера, которые он проделывал когда-то на арене, борясь с цирковыми атлетами. А когда это ему порядком надоело, он ухватил противника за спину и за гриву передними лапами и принялся трясти, чтобы привести его в чувство. Потом выпустил ошеломленного незнакомца и, вытянувшись на задних лапах, уперся в бок одной из передних. Ну что, почтеннейший, хватит с тебя? Что означает твое мрр? Давай лапу, и будем друзьями. Ты даже не представляешь себе, как мне нужен товарищ в этой ледяной пустыне. Но незнакомец хотел только одного. Поскорее удрать от этого странного медведя. И как только Фрам отпустил его, он выбрал момент и бросился на утек со всех лап. Страх заставлял его мчаться галопом. И с полным основанием можно сказать, что у беглеца засверкали пятки. Ну вот, вместо товарища я нашел упрямого и дрочливого медведя. Если все белые медведи Заполярья такие же, как этот, то я зря забрался в такую даль, чтобы с ними познакомиться. Ему вспомнились люди, которые так часто подходили к нему в последнее время и с сочувствием спрашивали: «Ну что, Фрам, почему у тебя такой несчастный вид? Молчишь. Где-то затерялось твое счастье». И вот он вернулся домой на север. Его снова окружали такие родные и одновременно такие далекие заснеженные скалы. И иногда встречающиеся белые медведи, которые никак не хотели принять своего чудного родственника. Все они относились к Фраму агрессивно, рычали, бросались в драку, а после первых же акробатических прыжков убегали от него, думая, что встретились с сумасшедшим медведем. И вот однажды, когда Фрам уже начал терять надежду, он услышал вдали жалобные крики. Фрам поспешил в их сторону и увидел на высокой отвесной скале маленького медвежонка. Медвежонок вертелся на самой вершине, скулил от страха и никак не мог оттуда слезть. Вот тена! Как же ты туда забрался? Не бойся, я тебя не обижу, слышишь? Не плачь. Давай-ка подойди аккуратно к краю, я тебя попробую снять. Ну, глупыш, прыгай, не бойся. У меня в жизни бывали положения и потруднее. Никогда не надо нам, малыш, унывать. Нужно позвать, кто-то придет и поможет тебе. Никогда не надо никого обижать. Надо прощать, надо любить этот сказочный край. И под облака мы унесемся с тобой в снежный покой. Слезы, посмотри на меня, ну улыбнись, прыгай ко мне, я поймаю тебя. Много есть на свете океанов, морей, нас они ждут, слышишь, как чайки с собой нас зовут. И под облака с тобой снежный покой, да. Но медвежонок трусил. Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш, казалось, обрадовался. Ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся. Смелее! Дядя поймает тебя, как мячик! Медвежонок закрыл глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед собой в снег и отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем его свела судьба. Медвежонок смотрел на него снизу. Он удивительно был похож на самого Фрама, когда тот был маленьким. У тебя, кажется, симпатичная рожица. А ты, кажется, славный дядя. После этого, по медвежьему закону, они обнюхали друг друга нос к носу, чтобы лучше познакомиться. А малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг. Фрам погладил своего нового друга лапой по голове, как он когда-то ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами. Надо придумать тебе кличку. Кажется, я уже придумал. Нрав у тебя неугомонный, так что я буду звать тебя Непоседой. Согласен? Согласен. Так у Фрама появился маленький северный друг. Маленький медвежонок на просторах больших снегов. Жизни своей короткой видел много чудесных снов. И закрывает лапкой он испуганные глаза, смотри, боясь украдкой, как снежинки летают, словно пушистый шарик подкатился об кромке льда. Водной зеркальной глади разглядел самого себя. Мордочку сунул в воду там, где целый огромный мир. Стайки веселых рыбок от него разбежались. Всю долгую полярную ночь бродили они по многочисленным островам. Фрам научил своего маленького друга всему, что умел сам. И медвежонок оказался способным учеником. Скоро он уже ловко ловил передними лапами рыбу и умел строить из кусков льда берлогу от ветра и снега. Малыш восхищался своим большим другом. И больше всего ему нравилось, как Фрам обращал в бегство больших белых медведей, проделав несколько кувырков в воздухе через голову и отдав им честь. А когда ночь, длившаяся полгода, начала подходить к концу, и край синего неба начал розоветь от восходящего солнца, они пришли туда, где тающие льды открывали мягкую землю, покрытую зеленым мхом, страну душистых северных маков. Расстилаются долины, серебрится небо дождевой водой. И тропинки, и дороги стелют мягкий мох под ноги нам с тобой. Волны плещут в берег пеной, и кружит над ними птичья детвора. И купаются тюлени в теплом синем море с ночи до утра. Чудная страна, на целый свет она одна, и нет нигде другой такой. Страны родной. Дивная страна, страна оленей и тепла, и не найти другой такой страны родной. Чудная страна, на целый свет. теплое море, сладкие коренья и ягоды. Все это радовало подросшего за это время медвежонка. Но Фрам почему-то время от времени останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу вглядывался вдаль. Потом переводил взгляд на остров, полный медведей и дичи. И с каждым разом его все сильнее мучила тоска, еще невнятная и безотчетная. Этот край со своими жестокими обычаями оказался совсем не таким, каким он помнил его в далеком детстве. Фрам часто задумывался, глядя на проплывающие льдины. И однажды он подозвал к себе своего младшего друга. Я хочу плыть дальше. Куда? Пока не знаю. Но ведь здесь хорошо. Ягоды, коренья, рыба. Все, что нужно для медведя. И все же какой-то внутренний голос зовет меня плыть дальше. Но я не хочу плыть дальше. Мне нравится здесь. А если ты уплывешь на льдине, я буду скучать без тебя. Я научил тебя всему, что знал сам. Ты стал уже почти таким же большим, как и я. А прыжки и клоунские трюки, которые ты так хорошо усвоил, помогут тебе постоять за себя без драки. Я не нашел здесь того, что искал. Попробую идти дальше. Но мне будет очень не хватать тебя. Я тоже буду скучать по тебе и всегда помнить твою доброту ко мне. Я обещаю тебе, что никогда не стану таким же жестоким, как мои сородичи. Если тебе будет тяжело, вспомни обо мне. И ты обязательно придумаешь выход из любого самого трудного положения. Подросший медвежонок прекрасно чувствовал себя в этом краю. А Фрам безотчетно стремился назад, туда, где остались города, переполненные людьми, с которыми он сроднился за долгие годы. Фрам осторожно перепрыгнул с берега на большую проплывающую льдину и с грустью наблюдал, как из виду теряется белая фигурка, машущего ему лапой медвежонка. Мимо него проплывали черные головы моржей, серебрилось солнце в маленьких пенистых морских волнах. Он оставлял позади себя небольшие скалистые острова, и, наконец, его льдина, движимая течением, вошла в бухту, окаймленную высокими ледяными берегами. У самой воды стоял мальчик, одетый в кожу и меха, и ловил рыбу. Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам очень хорошо знал детей. Знал, что у него есть только одна возможность рассеять страх маленького рыболова. Поэтому, не покидая льдины, он стал кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже закружился в вальсе. Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Потом попятился, но не убежал. Льдина подплыла ближе, и Фрам перепрыгнул на берег. Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал его последний час. Сейчас медведь подойдет и разорвет его на куски. Но лапа легонько погладила его сперва по шапке, а потом и по лицу. Еще никто и никогда не ласкал мальчика так нежно. Все было так, как в тех сказках, которые рассказывают в хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Так значит, ты необыкновенный медведь! Мальчик дотронулся до шкуры Фрама. Живой, настоящий волшебный медведь! Меня зовут Нану. Погоди, я покажу тебе мои самые лучшие игрушки. Через минуту Нанук уже раскладывал перед Фрамом свои сокровища. Костяные коньки, рыболовные крючки, клубок лески, лук, стрелы и маленькое копье. И, наконец, с особой гордостью он достал ржавый охотничий нож. Но Фрам смотрел на все эти вещи с равнодушием. Почти все они были оружием, еще не смертоносным детским оружием. Но со временем Нанук вырастет и будет настоящим охотником на моржей и медведей. Что же ты молчишь? Ведь я знаю, что ты не простой медведь. Ну, пожалуйста, преврати их всех в настоящее охотничье оружие. Фрам, чтобы не огорчать его, попытался проделать несколько цирковых фокусов, но Нанука это не развеселило. Зачем он показывает все эти фокусы? А может быть, он вовсе и не волшебный медведь, а просто впавший в детство обыкновенный глупый медведь, от которого нет никакого толку. А что если взять лук со стрелами и пока он тут валяет дурака, раз! И пустить стрелу прямо ему в глаз. Тогда я прославлюсь, как великий охотник. Ведь еще никто в таком возрасте не убивал большого белого медведя. Да еще в одиночку. Нанук осторожно взял в руки лук и стрелы. Фрам смотрел на него с такой кротостью, что он решил даже не прятаться. Вдруг в глазах Фрама промелькнула хитринка. Он стоял и терпеливо ждал, пока маленький охотник наставит на него стрелу. Нанук выстрелил, он был метким стрелком. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее так же легко, как когда-то на арене цирка ловил брошенные ему апельсины. Странно, а вдруг он действительно волшебный медведь? Ну тогда бы он превратил меня в льдышку. Не рычит. Не бросается. Попробую еще раз. Но и следующая стрела оказалась в другой лапе Фрама. Медведь, который не боится стрел. Ну все, точно волшебный. Фрам шагнул вперед. Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой. Все, теперь он точно превратит меня в льдышку. Сначала ноги, потом по пояс, а потом всего с головы до пят. В глазах Фрама не было гнева, в них читалось лишь грустное удивление. Ему хотелось проучить мальчика, не очень строго, но все-таки проучить. Сильная лапа взяла его за шиворот. Он зажмурился и почувствовал, что болтается в воздухе, как рыба. Наверное, он забросит меня на солнце, и я приклеюсь к нему своими кожаными штанишками. Фрам хорошенько встряхнул его и несколько раз, не очень сильно, шлепнул лапой пониже спины. Потом поставил его на ноги, подобрал лук со стрелами, копье, нож и, изломав их на мелкие куски, бросил веером в воду. А сам прыгнул на льдину и оттолкнулся лапой от берега. Я не понимаю, зачем ты это сделал? Почему ты молчишь? Ответь мне! Ведь я знаю, что ты не простой медведь? Потому что ты жестокий. Но я только хотел славы охотника! Что может быть почетнее, чем убить большого хищного зверя? Убивать? Что может быть проще? А ты попробуй сначала убить зверя в самом себе. Как это? Я не понимаю. Что может быть лучше, чем дикого зверя сразить навал летящей стрелой? Что может быть проще, расправься сначала со злобою в сердце, с самим собой. На, ну, прощай! На, ну, прощай! Станешь зверем, жестоким и глупым, расправься сначала с самим собой. На, ну, прощай! На, ну, прощай! Стоял на берегу, протирая кулачками глаза, чтобы удостовериться, что это не сон. А Фрам неторопливо скользил между ледяными утесами, над их отражениями в глубокой воде. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя человечнее людей. Этого ему не прощали медведи. Этого не могли понять многие люди. Много приключений выпало на его долю, когда он переплывал от острова к острову. Снова наступила долгая северная ночь. Снова свистела пурга, поднимая столбы снежной пыли. Небо слилось с землей. Снежной бури не было конца. Двое охотников, которые высадили Фрама на остров, выбившись из сил, лежали на снегу без движения. Неделю назад под ними треснул лед. Сани, собаки, ружья и патроны, меховые спальные мешки и мешки с провизией — все поглотило зеленые пучины океана. Они остались в легкой одежде, без оружия, на пустынном ледовом поле. Но это были мужественные люди, закаленные жизнью, полную риска и неожиданности. Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички. До нашей хижины двое суток ходу. Если мы тронемся сейчас же, есть надежда дойти. 48-часовая прогулка без еды и отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, верно? Они были закадычные друзья, уже много лет охотились вместе в полярных льдах. Но на следующий день их нагнала пурга, и через час уже нельзя было отличить небо от ледяного покрова океана. Они спотыкались, падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро обнаружилось, что вместо того, чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте. Потянулись длинные часы. Руки и ноги немели. Охотники не могли больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть, превращающая тело в ледяную глыбу. Эгон! Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят. Никогда я их больше не увижу. Никогда. Марии скоро будет 2 года. Эгон попробовал ответить. Но пурга закрыла ему рот, залепила глаза. Да и стоило ли говорить? Что он мог сказать в ответ? И его ждет дома дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и думает об отце. Что-то теперь делает мой папа. Но к чему сейчас все эти воспоминания? Все потеряно. Разумнее просто ждать смерти, потому что спасение невозможно. Оно не может прийти ниоткуда, ни от кого. Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках. Но вдруг в поле его зрения возникло странное видение. Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того, чтобы идти, как все медведи, на четырех лапах, этот передвигался прыжками, кувыркался через голову, отдавал честь, вертелся в вальсе или шел, как на параде, печатая шаг. Эгон закрыл глаза. Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец. Но щеку его вдруг обдало горячим дыханием. Теплый, влажный нос коснулся его лица. Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности. Лизал ему глаза, нос, щеки. Он никак не мог понять, отчего эти люди лежат пластом. Почему молчат, не просыпаются, не поднимают рук? Он словно говорил им: «Ну же, люди, меня так просто не проведешь. Вставайте, хватит играть в эти странные игры». Эгон открыл глаза и собрал последние силы. «Отто, это же Фрау! Фрау, ты слышишь меня?» Но Отто ничего не слышал. Он смотрел в небо широко открытыми глазами. Язык и губы уже не повиновались ему. Только теперь, развитому общением с людьми медвежьему разуму, открылся смысл происходящего. Не мешкая, он разгреб лапами снег, уложил охотников рядом и сам улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Скоро сознание вернулось к ним, они открыли глаза. Руки и ноги слушались. Тяжелая шуба, согревающая их, зашевелилась. Фрам встал на все четыре лапы, потом поднялся на задние и церемонно отдал честь. «Дай-ка трубку, Эгон. Все это кажется мне сном. Только трубка решит загадку, жив я или мертв». «Да Фрам это! Я же тебе сразу сказал, что это Фрам!» «То, что ты сделал, Фрам! То, что ты сделал, Фрам!» Эгон несколько раз повторил эту фразу, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как ребенок. Отто тоже поднялся. Оба они стояли теперь, беспомощно прислоняясь к груди медведя. А через две недели легкая лодка плыла навстречу большому рыболовному судну. В лодке сидели два охотника. Один из них налегал на весла, направляя ее к кораблю, а на корме рядом с другим стоял большой белый медведь. Не дожидаясь охотников, он первым залез в лодку и ни за что не хотел вылезать из нее на берег. Отто положил руку на шею медведя. «Дорогой Фрам, значит, ты решил вернуться в наш мир навсегда? Почему же ты не прощаешься с этим ледяным краем? Прими к сведению, что во второй раз я тебя сюда не повезу». Словно поняв смысл обращенных к нему слов, Фрам медленно повернул голову и долго глядел на покидаемые им родные места. Потом отвернулся и устремил взор вперед, к далекому миру, лежащему по ту сторону вечных льдов и студеных вод сурового океана. Фрам возвращался к людям.